«Очень ясное показание», — заметил Холмс, вставая и закуривая трубку. «Я думаю, Хопкинс, вам нечего терять времени, и следует тотчас же припроводить вашего пленника в надежное место. Эта комната не приспособлена для тюремной камеры, и мистер Патрик Кэрнс занимает слишком большую часть нашего ковра». «Мистер Холмс», — сказал Хопкинс, — «не знаю, как выразить вам свою благодарность. Я даже и теперь не понимаю, как вы достигли такого результата». «Просто благодаря тому, что я имел счастье с самого начала напасть на верный след. Весьма возможно, что если бы мне было известно существование записной книжки, она отвлекла бы в сторону мои мысли, как это случилось с вами. Но все, что я слышал, указывало по одному направлению. Поразительная сила, ловкое обращение со строгой, ром, кисет из тюленей кожи с низкого сорта табаком. Все это указывало на матроса, да к тому же на китобоя. Я был убежден, что буквы ПК на кисете — простое совпадение, и что они относились не к Питеру Карою, так как он редко курил, и в его каюте не было найдено трубки. Помните, я спрашивал, не было ли в каюте водки и виски? Вы ответили, что были. Много ли людей, не моряков, стали бы пить ром, когда есть эти спиртные напитки? Да, я был убежден, что это был матрос. А как вы его нашли? Милый мой сэр, задача стала очень простой. Если это матрос, то это может быть только матрос, бывший вместе с Черным Питером на морском носороге. Насколько мне стало известно, Питер никогда не плавал ни на каком другом судне. У меня ушло 3 дня на телеграфирование в Денди, и в эти 3 дня я узнал имена матросов, составлявших в 1883 году экипаж морского носорога. Когда я увидел, что между гарпунщиками есть некто Патрик Кэрнс, то мое расследование подходило к концу. Я рассудил, что человек этот, вероятно, в Лондоне, и что он пожелает покинуть на некоторое время страну. Поэтому я провел несколько дней в Ист-Энде, придумал северную экспедицию, предложил соблазнительные условия гарпунщикам, которые пожелали бы служить под командой капитана Безела. И вот результат. «Удивительно!» — воскликнул Хопкинс. «Превосходно!» «Вы обязаны добиться как можно скорее освобождения молодого Неличина», — сказал Холмс. «Полагаю, вы у него в долгу. Жестяная шкатулка должна быть возвращена ему, но, конечно, ценные бумаги, которые продал Питер Карой, потеряны навсегда. Вот кэб, Хопкинс, и вы можете увезти своего пленника. Если я буду нужен вам на суде, то мы с Ватсоном собираемся в Норвегию, и наш точный адрес я сообщу вам позднее».